Никому я не нужен, кроме моей любимой девушки, но она сейчас так далеко, грустно вздохнул Чес, потирая голову. Тоже что ли травму получить, а меня все навещать будут, вкусности всякие приносить. Невилл недовольно поморщился. Хватит уже дурью маяться, лучше расскажите, что произошло важного за то время, пока я здесь валялся. Мы с Алисой и Чезом переглянулись. Кто начнет? Озвучил я вопрос. Ты и начинай, предложила Алиса. Тем более, твой рассказ единственный напрямую относится к нашему делу. Хорошо, не стал спорить я. Значит, сходил я проведать бывшего библиотекаря на его новом месте работы в ресторане «Мечта». Того вонючку что ли? Хмыкнул Чез. Мы с Алисой заговорили практически одновременно. Не смей его так называть. По шее получишь, предупредила Алиса. А я добавлю, поддержал ее я. Сговорились вы что ли? Ошарашенно буркнул Чез. Чуть что, сразу драться. Пора бы научиться проявлять уважение к людям, которые намного старше тебя, поучительно сказал я. Чез повертел пальцем у виска. Только вчера ты называл его точно так же. То было вчера, смутился я. Теперь я сильно переменил свое мнение. Благодарный взгляд Алисы был мне наградой. В общем, я послушал интересный рассказ о нашем проклятом доме, воодушевленно продолжил я, и после этого вышел на улицу. Обязательно расскажи об этом Мелиссе, первым делом сказал Невилл после того, как я закончил свой рассказ. Описание поведения оживших мертвецов может очень сильно помочь в исследованиях. Конечно, я поудобнее устроился на диване, который мне, как руководителю огненного патруля, уступил Наив. Скоро сюда должны еще их тела привезти. Фу, какая гадость, поморщилась Алиса. Но дело действительно полезное, Зак. Она сидела на диване рядом со мной, поэтому, когда я повернулся к ней, ее лицо оказалось очень близко от моего, слишком близко. А ты молодец, не испугался и даже проверил их возможности, немного хрипло сказала она. Я рад, что ты оценила мои старания, ответил я, зачарованно глядя в ее красные глаза потомственного вампира. Возникла прекрасная пауза, в которую, как обычно, вклинился Чез. Эй, а я ведь тоже молодец. Вы еще не слышали, что я сегодня успел сделать, КХМ. Алиса быстро отвернулась от меня. Да, давай показывай, теперь твоя очередь. Чез поднялся со стула и гордо прошествовал в центр комнаты. Итак, как вы знаете, я работал над опознавательным знаком для новых сотрудников нашего огненного патруля. Это должно было быть что-то вроде амулета или медальона со специфическими свойствами, которые было бы очень трудно подделать. По наводке Невилла я отправился в лавку техномагии, находящуюся в самом центре города рядом с представительством стражи. Познакомившись с господами, разрабатывающими всякие техномагические штучки, я выяснил очень много интересного. Он победно посмотрел на нас сверху вниз. Например, принцип, по которому создаются техномагические предметы. Вообще-то эти сведения доступны только посвященным, потомственным специалистам по техномагии, но для меня они сделали исключение. Наверное, он их очень сильно достал, шепнула мне на ухо Алиса, раз они решили открыть все свои секреты, лишь бы от него отделаться. Я очень обрадовался, что этой ее реплики не слышал Чез. Его и так в последнее время все цепляют. Кто бы мог подумать, а, я забочусь о душевном равновесии моего никогда не унывающего друга. А ведь до поступления в академию все было в точности наоборот. Зря мы полагали, что техномаги те же ремесленники, только узкоспециализированные и обучающиеся в узком семейном кругу. Нет, секреты мастерства действительно не выходят за пределы семьи, но вот принципы работы с силой совершенно другие. Представьте себе простую музыкалу. Небольшая коробочка произвольной формы, внутри которой находится сложное заклинание, проигрывающее музыку, плюс еще одно, передающее ее в уши пользователя и парочка других заклинаний, и все в одной маленькой фитюльке. Мы же уже несколько месяцев обучаемся ремеслу. Скажите, можно ли уместить такие сложные заклинания на пространстве величиной с ладонь? Нет, чуть ли не хором ответили мы. Признаюсь, Чез меня действительно заинтриговал. В ту пору, когда у меня было мало сил, я мог воспроизводить очень тонкие энергетические узоры, но они были достаточно просты. Как же должны обучать в семейных школах техномагов, чтобы они становились такими мастерами? С другой стороны, если у них, к примеру, очень мало сил, то узоры могут быть очень тонкие. Но всему же есть предел. А вот и неправда, можно. Но они для этого используют специальные артефакты. Я сам наблюдал за процессом, получается очень занимательно. Они пользуются увеличительной системой, которая позволяет видеть чрезвычайно тонкий энергетический узор. Насколько тонкий, и как же они его плетут? Чес явно получал искреннее удовольствие от нашего неведения. С помощью очень тонкого стержня, вроде карандаша, который рисует энергетическими узорами. Причем, поскольку они не создают узоров сами, чтобы видеть плетение, им приходится использовать специальные очки. То есть, они не имеют к магии практически никакого отношения, их не учат пользоваться силой, зато в теории такие специалисты наверняка разбираются получше многих ремесленников. Интересная получается картинка. Техномаги используют техномагию, чтобы создавать техномагические артефакты. Слушай, а вот эти очки. Алиса нетерпеливо заерзала на подлокотнике кресла. Мы могли бы получить парочку. Ты что же меня, совсем за дурака держишь? Обиделся Чес. Я уже заказал по паре штук для каждого из нас. Причем не такие, которые используют техномаги, а гораздо более удобные. Теперь мы сможем видеть энергетические узоры. Без всякого обучения видению, ну и где? Взревел Наив. Извините. «Конечно, но все стоит денег», – недовольно пробурчал Чес. «Образцы медальонов мне и так дали бесплатно, просить еще и очки я не стал, а то станут потом говорить, что ремесленники те еще халявщики. Как только нам пришлют деньги из академии, мы сразу заберем и очки, и остальные медальоны. Остается надеяться на то, что деньги действительно пришлют. А если денег не пришлют, будто прочитала мои мысли Алиса». Чес пожал плечами. «Тогда мы останемся без медальонов, очков и наших новых работников. Какая неприятная перспектива. Покажи хоть образец опознавательного знака, не томи больного человека», — взмолился Невилл. «Мой рыжий друг еще некоторое время помялся, для проформы, и достал из внутреннего кармана ливреи небольшой круглый амулет. С виду ничего особенного. Цвета бронзы, с изображением дракона, извергающего из пасти пламя. И это все?» Разочарованно спросила Алиса. «Нет, рисунок, в принципе, красивый. И какие же у него магические свойства? Что касается меня, то я был в тихом шоке. В последнее время любые упоминания о драконах, если не пугают, то очень настораживают. А тут такой рисуночек. Интересно, что сподвигло Чеза изобразить на медальоне именно его? О, их у него несколько. Самое простое, вот, он произвел какие-то нехитрые действия и сказал: «Жги». Я не поверил своим глазам. Дракон на медальоне повернулся к нам своей мордой и полыхнул небольшим язычком пламени длиной сантиметров в 20. Мы раскрыли рты от изумления. «Это для того, чтобы их нельзя было подделать», — пояснил Чес. «Наша визитная карточка». «Здорово», — восхитился Наив. «Это ведь не только для вампиров. Нам такие тоже дадут?» «Обязательно», — расплылся в улыбке Чес. «Потому что остальные свойства медальона нам очень пригодятся. Самое главное — это возможность найти любой из них в пределах города. Правда, для этого используется специальный артефакт, который стоит гораздо дороже всей партии медальонов, но это уже мелочи. То есть, на том жутко дорогом артефакте будут отображаться движения всех обладателей медальонов», уточнила Алиса. «Точно», подтвердил довольный Чес. «Между прочим, это самая последняя разработка. По словам техномагов, даже в Академии нет ни одной похожей системы, так что нам действительно повезло. Кстати, на медальоны можно отправлять сигнал тревоги от управляющего артефакта, например, если вдруг понадобится созвать общий сбор всех работников огненного патруля. Должно быть, Чес действительно втерся доверие к техномагам, раз они так расщедрились на новые разработки. С другой стороны, для них это тоже хороший способ протестировать готовые заклинания». «Шикарно», — выразил нашу общую реакцию Невилл. «Только я не уверен, что эти навороты смогут нам реально пригодиться». «Да ладно, лишними-то они точно не будут», — хмыкнула Алиса. «Эй, осторожнее». Наив взял из рук Чеза медальон и первым делом решил посмотреть на пышущего огнем дракона. В результате вампирша чуть не лишилась своих шикарных черных волос. «Дай сюда». Чес отобрал у Викерса младшего медальон и отдал его брату. «Огонь детям не игрушка, и это он говорит нашему огненному мальчику». Мы с Алисой обменялись ехидными взглядами и расхохотались. «Да ладно вам», — покраснел Наив, — «я же нечаянно». «Как обычно», — подначил его я. «Кто бы говорил», — ткнула меня локтем Алиса. «Да, тут она меня уела». Невилл поудобнее устроился на кровати и повертел в руках медальон. «Алиса, Чес и Зак уже рассказали о своих приключениях, теперь твоя очередь». Вампирша провела рукой по пострадавшим волосам и глубоко вздохнула. «Мои новости будут не такими захватывающими, как рассказ Зака, и не такими интересными, как у Чиза. Дело в том, что в той деревне, в которой я нашла ребенка повара, живет очень странный молодой человек. Зак, она познакомилась с новым молодым человеком», — многозначительно прохрипел Чиз. «Придется мне с ним разобраться ради вашего дальнейшего семейного благополучия». Алиса чуть не задохнулась от возмущения. Почувствовав, что может дойти и до могоприкладства, Невил самолично выдал Чизу легкий подзатыльник. «Тебе же не мешали рассказывать, вот и ты не мешай». Вампирша погрозила моему неугомонному другу кулаком и продолжила. «В общем, там живет Стил. Действие 4. Стил. Веселый парень. Мы с ним вместе поступили на первый курс Академии ремесла и учились в одной группе. Там, где появлялась его лысая голова, всегда слышался смех. Мало того, Стил был самым сильным учеником огненного факультета и даже выступал на соревнованиях в одиночных поединках. До самого последнего момента я считал его действительно хорошим парнем, но позже выяснилось, что он является шпионом Шатерского халифата, и такого человека, как Стил, не существует в принципе. Это психоматрица, которую использовал шпион, чтобы проникнуть в академию. Естественно, для этого была придумана обаятельная личность, не вызывающая ни малейших подозрений. Вот только по счастливой случайности я смог разгадать его секрет. Он был схвачен, и мы ничего не знали о его дальнейшей судьбе. До этого момента. Ты уверена? Невил аж подскочил на кровати. Это невозможно, — вторил ему Чиз. После всего произошедшего его просто не могли выпустить живым из академии. Я решил благоразумно промолчать, терпеливо ожидая дальнейших объяснений. Я тоже сперва не поверила своим глазам, — согласилась Алиса. И именно поэтому, наткнувшись на него еще вчера, я ничего вам не рассказала. Сегодня днем я специально возвратилась в ту деревню и даже попыталась пообщаться с ним. Могу сказать с полной уверенностью, это точно Стил, но лишь частично. Частично? — переспросил я. Голова Стила, а туловище собаки? — предположил Чиз. Алиса укоризненно посмотрела на Чиза. Нашел время шутить. Мой друг послушно замолчал. Давно пора. Внешне это действительно Стил, — продолжила вампирша, — но вот внутренне просто ребенок. Или, говоря языком Чиза, недоразвитый. Он появился в деревне совсем недавно. Пришел неизвестно откуда, весь грязный и обессилевший. Семья кузнеца пожалела дурачка, приютила, и теперь он живет у них, носит воду, ухаживает за огородом, в общем, делает несложную работу. Это просто не укладывается в моей голове. Неужели ремесленники прочистили ему мозги и просто выкинули на улицу? И как ты с ним пообщалась? Он тебя хотя бы вспомнил? — нетерпеливо спросил Невил. Какое там пообщалась? — взорвалась Алиса. Да он двух слов связать не может. Просто тупо делает то, что ему говорят. Ходит туда-сюда с отсутствующим выражением лица и пускает слюни. Точно. Наверное, Алиса действительно права. Ему просто стерли всю память и превратили в ребенка. Конечно, это лучше, чем простое убийство, но от всемогущих ремесленников я такого не ожидал. Все-таки это бесчеловечно. Какой ужас! — впервые подал голос Наив, очень точно выразив наши общие отношения к данной ситуации. Мы молчали довольно долгое время, переваривая полученную информацию и, главным образом, пытаясь понять, как к этому относиться. Стил был хорошим человеком, но это была всего лишь психоматрица, сам шпион наверняка был той еще сволочью. «Что вы об этом думаете?» — спросила нас Алиса спустя некоторое время. «Нет слов, одни эмоции», — ответил Невил. «И далеко не положительные». «Аналогично», — согласился я. «Помимо того, что в памяти все еще свежи воспоминания о компанейском парне, который теперь превратился в полного идиота, есть еще смутное подозрение. Ведь нечто подобное может случиться, или уже случилось, и с другими неугодными академии людьми. Как-то это не патриотично», — прокомментировал мое высказывание Чиз. «Зато по существу», — отрезал я. «Настроение у всех нас испортилось окончательно и бесповоротно. Поэтому, когда в комнату вошла Мелиссия и пригласила всех к столу, мы почти никак не отреагировали». «Вы чего это приуныли?» — удивилась друидка. «Лучше не спрашивай», — вяло ответил Невил. «Впрочем, попозже, когда мы придем в себя, у меня будет к тебе несколько вопросов, связанных с лечением людей. Вместо обещанных прохладительных напитков нам достался горячий као. Довольно дорогое удовольствие, между прочим. Очень ободряет и тонизирует. В Лите его пьют по утрам во всех уважающих себя семьях, А вот в приграничье встретить подобную роскошь было немного неожиданно. «Оттуда такая роскошь?» – удивился Чес, наливая себе уже третью кружку чудесного напитка. «Кому роскошь, а кому самый обычный напиток из листьев дерева, которое растет прямо под окном?» – хмыкнула друидка. У Чеза тут же загорелись глаза. «Ух ты, так это же можно свой бизнес устроить по продаже кава!» «Да пожалуйста!» – еще больше развеселилась Мелиссия. «Между прочим, у вас в саду тоже растет пара таких деревьев. Все, что от тебя требуется, это научиться правильно варить сам напиток». «Да это не трудно», — уверенно сказал Чес. «Нужно сегодня вечерком попробовать. Ты мне только дерево покажи пальцем, чтобы я чего-нибудь не то не сварил». Мы замечательно посидели вшестером. Пошутили, поболтали, по негласному согласию стараясь не касаться наших проблем. Увы, спустя какое-то время проблемы сами напомнили о себе. «Сюда идут стражники», неожиданно сказала друидка. Охранник сообщил, что они секунду назад прошли мимо него. «Наверное, принесли материал для исследований», предположил я, и только тут до меня дошел смысл фразы друидки. Охранник сообщил, телепатически, значит, они действительно могут передавать мысли на расстоянии. Я читал об этом, но вот расспросить самих друидов решиться не мог. Интересно, а читать чужие мысли они умеют? Нужно будет обязательно поинтересоваться у Мелисси. Друидка встала из-за стола. «Пойду, посмотрю». «Я с тобой», – торопливо сказал я и пояснил друзьям. «Если с ними пришел Эдивлин, мне нужно с ним поговорить». «Нет уж, у меня нет никакого желания смотреть на то, что они принесли», – поморщился Чес. «Так я останусь тут, выпью чашечку-другую этого прекрасного напитка». Все остальные с ним согласились. «Что ж, видимо, на меня одного вид мертвецов никак не действует. Сам не могу понять почему. А остальные – слабаки». Во дворе нас ждал офицер Девлин собственной персоной. «Мое уважение», – поздоровался он с Мелиссией. «Мои люди уже сгружают посылку под присмотром вашего охранника». «Я знаю», – кивнула Мелиссия. «А почему посылка только одна?» «Я слышала о двух посылках». Девлин смутился. «Ну понимаете ли, когда мы загружали один из трупов в повозку, он сгорел. Неужели я их не предупредил, что мертвецов лучше не выносить на солнце?» «Да, точно. Моя ошибка», — признал я свою вину. «Я забыл вас предупредить. Ничего страшного. После того, что произошло в той комнате, я бы тоже обо всем на свете забыл». Девлин поморщился. «Мне теперь еще долго будут кошмары сниться. Убийца еще не убит», — напомнил я. «Так что, вполне возможно, кошмары еще впереди, причем кошмары наяву». Девлин вытаращился на меня квадратными глазами. «А почему еще не убит? Ты хотел сказать, еще не пойман?» «Нет», мы с Мелиссией обменялись понимающими взглядами. «Этого убийцу даже убить так просто не получится, не говоря уже о взятии стражей под стражу. Мы с туфтологией на «ты». «Ничего не понимаю», признался Девлин. «Я немного подумал и пришел к выводу, что этому стражнику мы вполне можем раскрыть глаза на общее положение вещей. Заходи, мы тебе сейчас все объясним, и обещаю, после наших рассказов кошмары тебе будут сниться до конца жизни». Мы напоили Девлина Каа, поведали всю правду о паразитах, крысах и твари. Поначалу стражник просто не верил во все, что мы рассказывали, но факты говорили за себя. Девлин собственными глазами видел ходячих мертвецов и визжащих паразитов. После обсуждения того, что уже успело произойти, мы перешли к дальнейшим планам. И тут Девлину пришла в голову простая мысль, до которой никто из нас почему-то не додумался за все эти несколько дней. «Нет, мы пару раз вспоминали, но как-то мельком. Наверное, мы изначально настроились на то, что наша команда в этом городе одна против всех. А ведь помимо нас в Крайдалле была еще одна пятерка учеников. А ты их видел?» – заинтересовался Чес. «Они с какого хоть факультета?» – Девлин нахмурился. «Судя по белому цвету капюшонов, воздушный факультет, я не ошибся?» «Точно», – подтвердила Алиса. «Ну, это нормальные ребята, с ними можно сработаться. Они к вам приходили в первый же день, поговорили с начальником и приступили к своим обязанностям». Невилл широко зевнул. «И как приступили? Успешно? Понятия не имею. С тех пор я их больше ни разу не видел. Мои ребята вроде бы тоже. Подозрительно. Это мы носимся по всему городу, как оголтелые, а воздушники решили отдохнуть. Сидят, небось, в отведенном им домике, да практикуются в ремесле, готовятся к следующим соревнованиям. Нужно попробовать с ними скооперироваться», — предложила Алиса. «Вдесятером оно как-то сподручнее будет». «Полностью с ней согласен, Девлин», — Ты адрес их знаешь, ясное дело. В результате мы остались в гостях у Мелисси на ужин. Только Девлин довольно быстро раскланялся, сославшись на то, что он всегда ужинает дома, это семейная традиция. За ужином мы пытались прикинуть план дальнейших действий, но никаких хороших идей ни у кого так и не возникло. Только Мелиссия немного скрасила общую пессимистичную картину, пообещав придумать какой-нибудь способ, чтобы хотя бы приблизительно определять местонахождение зараженных паразитами существ. Возвращались домой мы уже под вечер, вчетвером. Нам все-таки удалось уговорить Наива оставить брата одного хотя бы на одну ночь. На самом деле, это только благодаря Чизу, который убедил Викерса-младшего в том, что его брат очень хочет остаться наедине с друидкой. Нет, вполне вероятно, что он действительно этого хотел, но Чиз, как всегда, все сильно преувеличил очень сильно. Чувствую, если Наив расскажет брату хотя бы половину того, что наговорил Чиз, мой рыжий друг очень сильно пострадает. Да чего уж там, Невил его просто убьет. Мы наслаждались вечерней прохладой, неторопливо прогуливаясь по базарной улице. Как ни странно, мне стало нравиться гулять именно по самой людной части города, его центральной улице. Что-то было особенное во всей этой толкотне, криках, суете. Во всем, что нас окружало, чувствовалась настоящая жизнь. В людях, домах, воздухе. Тротуар Крайдала, истоптанный тысячами людей и сохранивший частицы их жизненной энергии, сильно отличался от безжизненного мрамора золотого города. По нему было приятно ступать, честное слово. Интересно, сегодня крысы повторят нападение на проклятый дом и общину друидов, размышлял вслух Чес. Возможно, нам четверым стоит устроить ночные дежурства, каждый из нас по несколько часов будет бодрствовать на первом этаже вместе с низшими вампирами. Так будет гораздо спокойнее. Неужели свершилось чудо? И мой рыжий друг посерьезнел. Ну, о себе-то, допустим, мы побеспокоились. Алиса обвела широким жестом окружающих нас людей. А как быть с ними? Я уже думал об этом, но ничего путного придумать так и не смог. Не представляю себе, как можно выловить зараженных крыс или обезопасить всех жителей города. Их мы защитить никак не сможем, честно сказал я. Город большой, жителей много, а нас мало. Слишком мало. Единственное, что мы можем сделать, это попробовать найти логово тварей и крыс, и каким-то образом вычислить зараженных людей. Если Мелиссе удастся сделать обещанные артефакты, все это придется делать днем, многозначительно добавил Чес. А ночью, как это ни прискорбно, нам лучше на улице не появляться. Это неправильно, вздохнула вампирша. Мы должны защищать людей, а вместо этого трусливо прячемся в своем доме. Некоторое время мы шли молча. Слушай, неожиданно вскрикнул Чес. А если... Договорить предложение он не успел, потому что полетел на землю, сбитый с ног каким-то прохожим. «Аккуратнее!» — крикнул Наив ему вслед, помогая Чизу подняться с земли. «Уф!» — ошарашенно выдохнул Чез. «Что это было?» — «Стена!» Мы проводили взглядом фигуру в сером плаще. «Опять вампир?» — предположила Алиса. «Какова вероятность того, что в довольно приличном по размерам городе, среди толпящихся на базарной улице горожан, мы столкнемся с вампиром из боевого клана, а ведь не такая уж и маленькая. Если учесть, что базарная улица пересекает весь город, а вампир привык, что все жители города от него шарахаются как от чумы и поэтому прет вперед, не обращая внимания на окружающих. Впрочем, я не совсем уверен, что он мог бы вести себя по-другому, если бы люди ему дорогу не уступали. Чизата зубастый сбил с ног, даже не замедлив шага. Да и мы хороши, идем, думаем о своем и не замечаем, что жители Крайдала уважительно уступают нам дорогу. Естественно, и мы, и вампир идем равнехонько по самому центру улицы. Короче говоря, так нам и надо. Кстати, а ведь нам это действительно нужно. Слушайте, это наверняка тот самый вампир из боевого клана, который вчера помог нам с Невилом, осенило меня. Нужно догнать его и как следует расспросить. Заметьте, на этот раз подобная глупая идея прозвучала не из моих уст, ехидно заметил Чес, потирая ушибленный зад. И за последствия я никакой ответственности не несу. Можно подумать, до этого Чес за что-то нес ответственность. Не припомню таких удивительных случаев. Побежали, предложил Наив. Не торопись, посоветовал ему Чес. Никуда зубастик от нас не денется. Он совершенно свободно, за какие-то доли секунды, сплел заклинание поиска. Явно сказывалась постоянная практика, и когда только успел-то. Учти, что в прошлый раз вампир легко засек это заклинание и устроил нам ловушку, напомнил я ему, наблюдая за красной туманной ленточкой, стелящийся по тротуару. «Мы будем осторожнее», — легкомысленно отмахнулся Чес. «К тому же, нам с ним только поговорить нужно. Ты же уже успел с ним познакомиться». Алиса посмотрела сначала на меня, потом на Чеза. «Чувствую, придется мне идти с вами», — вздохнула она. «А то будет так же, как в прошлый раз. Глаз да глаз за вами нужен». Чес расплылся в ехидной усмешке. «Ну, за твоей широкой спиной я себя чувствую в полной безопасности. Может, пойдем уже?» — поинтересовался Наив. «Я спать хочу, давайте разберемся с этим побыстрее. Викерс-младший не перестает нас радовать. Вот это герой!» — поразился Чес. «Ну, раз огненный мальчик велит по-быстрому разобраться с вампиром из клана Сион, то нам действительно нужно поторопиться. Да и вообще, заклинание скоро развеется. Так что мы стоим?» — подхватил я. «Вперед!» Наша четверка взяла след вампира и начала преследование. «До сих пор не могу понять, почему прохожие не обращают никакого внимания на красный туманный след заклинания поиска. То ли жители Крайдала настолько лишены любопытства, то ли это сказывается действие заклинания. Скорее всего, все-таки, второе. Мы шли быстрым шагом, но на бег не переходили, сытый ужин не располагал к подобным развлечениям. Да и зачем? Рано или поздно след приведет нас куда надо. Хотя, поздно все же не хотелось бы. След опять привел нас в серебряную часть города. То ли вампир решил опять поохотиться на тварь, то ли боюсь даже подумать. До последнего момента я предполагал, что след приведет нас в какой-нибудь дом, в крайнем случае, подвал, но все вышло иначе. Мы свернули в очередной переулок и чуть ли не нос к носу столкнулись с преследуемым вампиром. Точнее, носами к спине, потому что вампир был сильно занят, пил кровь какого-то прохожего. «Эй, а ну отпусти его!» Крикнул Чес, язык которого среагировал на ситуацию гораздо быстрее мозга. Вампир медленно повернул к нам бледное лицо. По уголкам тонких губ стекали капли крови, а красные глаза чуть ли не светились в полумраке. Причем светились очень недобро. «Это еще кто?» – прошипел он. «Огненный патруль», – гордо ответил Наив. «Не шевелись», – добавила Алиса. «Я, в отличие от моих друзей, не был настроен на пустые разговоры, поскольку с первого взгляда понял, что перед нами совсем не тот вампир, которого мы ожидали увидеть, и вряд ли незнакомец будет настроен миролюбиво к людям, прервавшим его трапезу. Не знаю, как остальные, а я уже вовсю готовил атакующие и защитные заклинания». Вампир ощерился в плотоядной ухмылке. «Пошли вон, пока я не разозлился. Может, действительно, пойдем отсюда? Ой, да что это я? В одиночку справился с двумя ходячими мертвецами, а какой-то вампир будет мне указывать, куда идти? У меня есть к тебе несколько вопросов, и до тех пор, пока я не получу ответы, ты никуда отсюда не уйдешь», — неожиданно холодным голосом произнес я и сам себе поразился. Откуда взялась такая уверенность? Уж точно не от большого ума. Мои друзья удивились ничуть не меньше, вперев в меня непонимающие взгляды, в то время как смотреть надо было на вампира. Вампиры из боевого клана явно не отличаются особой разговорчивостью. Во всяком случае, этот даже не захотел узнать, какие именно вопросы я хочу ему задать или хотя бы уточнить, кто мы такие. Нет, он сразу кинулся на нас, и если бы не Алиса, то мы могли проиграть поединок еще до его начала. Все-таки рефлексы и скорость реакции вампиров намного превышают наши. Впереди стояли мы с Чизом, и когда вампир сделал едва заметное глазу скользящее движение всем телом вперед, Алиса каким-то загадочным образом успела перехватить обе его руки. Одна из них была направлена в горло Чеза, а вторая мне любимому. Эх, зря я заранее не использовал защитные заклинания. «Не торопись, дружок», — напряженно сказала вампирша. «Ты здесь не один такой быстрый». Вампир зашипел, подняв верхнюю губу и полностью обнажив белые клыки. Сами нарвались все. Мы поспешно отступили назад, освобождая место хоть для какого-то маневра. В узком переулке наша четверка даже помещалась-то с огромным трудом, а ведь там еще был вампир и лежащая на земле жертва, которую, кстати, нужно постараться ничем не задеть. Наив, поздно. Огненный мальчик опять вылез вперед со своим ломовым огненным шаром. Хорошо, хоть вампир не стал от него уворачиваться, пропуская за спину прямиком в свою жертву, а просто отклонил заклинание в сторону. «Отойди», — хором сказали мы с Чизом. Наив понурил голову и послушно отступил за наши спины. Главное, чтобы он не додумался палить прямо из-за этих самых спин. Вампир очень удачно вышел из переулка, теперь я смог спокойно накрыть его сферическим воздушным щитом. «Сейчас ты ответишь на все мои вопросы», — сообщил я ему. Вампир даже не удостоил меня ответом, а просто ударил кулаком прямо в невидимое обычному глазу поле. Воздушный щит рухнул, будто в него ударили не кулаком, а как минимум кувалдой. Чес уже успел подготовить пару огненных птиц, благоразумно предположив, что без самонаводящихся заклинаний воевать с вампиром можно даже не пытаться. Алиса тоже вовсю магичила что-то свое, а я что я? Я размышлял над тем, что же мне, собственно, делать. Нет, во время размышлений, я создал еще несколько воздушных щитов между нами и вампиром. Главная особенность этих заклинаний сейчас играла нам на руку, они легко пропускают энергетические атаки, зато физически их преодолеть не так просто, если ты, конечно, не вампир клана Сион. Этот подлец с легкостью разбивал воздушные щиты один за другим, при этом, походя, отмахиваясь от огненных птиц и ледяных стрел, так вот что мастерила Алиса. Какие-то мы ограниченные, ничего нового от всего нашего арсенала вампир отобьется без особых проблем, если только попробовать взять его не качеством, а количеством. Мысли неторопливо шебуршались в моей голове, а тело действовало. Или не тело, что там у нас отвечает за плетение энергетических узоров. Душа, дракон его знает. Можно я, робко предложил Наив, выглядывая из-за моей спины. Нет, вампир неожиданно перестал разбивать воздушные щиты и очень странно замахал перед собой руками. Ложись, скомандовала Алиса. Мы с Чизом послушно рухнули на землю, а вот Викерс-младший немного замешкался. Краем глаза я успел заметить, как над моей головой пронеслось странное свечение. Когда я обернулся, Наива уже не было рядом. Его куда-то смело энергетическим ударом вампира. «Ну, все!» – зло вскричал Чес. «Теперь ты свое получишь!» Он развел руки в стороны и, я не поверил своим глазам, его пальцы покрыли синим, а потом в вампира ударил синий луч. «Получилось!» – радостно вскричал Чес. «Я его заморозил!» На самом деле заморозил он его лишь частично. Вампир прикрылся от луча рукой и теперь вовсю размахивал заледеневшей конечностью. Я продолжал забрасывать вампира воздушными щитами, чтобы он не смог покинуть поле битвы или подойти к нам слишком близко, а Алиса атаковала всеми известными ей заклинаниями. В результате вампир завяз в моих щитах и не имел никакой возможности убежать. Впрочем, сдаваться он тоже не собирался. Теперь все решала выносливость. Кто из нас раньше загнется от усталости, тот и проиграл. Тебе что, трудно с нами поговорить? Обратился я к вампиру, стараясь перекричать вой огненных заклинаний. Да пошел ты, не очень вежливо ответил вампир, отбив здоровой рукой очередную огненную птицу Чиза. Я тебе шею сверну, сопляк, о своей шее позаботься, разозлился я. Значит, ты хочешь по-взрослому, я тебе устрою. Вампир, конечно, парень быстрый, но как он сможет увернуться от сотни воздушных копий? Думаю, на это зрелище стоит посмотреть. Держись, мой зубастый дружок. Я создал свой копьевый щит, который так помог мне в разборке с ходячими мертвецами. Вот только нужно никого не задеть. Алиса, Чес, учтите, я сейчас сниму все воздушные щиты, предупредил я друзей. Отойдите в стороны. И вновь сработала отработанная за сотни тренировочных поединков реакция. Друзья среагировали на мое предупреждение автоматически, без всяких вопросов. А потом я выстрелил в вампира десятками воздушных копий. Должен признать, вампир из боевого клана показал настоящий класс. Он двигался с чудовищной скоростью, превратившись в смазанную тень. И он бы смог выйти из зоны поражения невредимым, если бы я не повторил заклинание на бис. От второй сотни копий вампир увернуться просто не успел. Как и мертвецы в прошлый раз, он застыл в нелепом позе, пришпиленный тонкими воздушными копьями к стене дома. Меня поразили две вещи. Первое, он не успел увернуться всего от нескольких копий, и второе, в тех местах, где они его пронзили, не было никакой крови. Видимо, вампир умел настолько хорошо контролировать свое тело, что просто не позволял вытекать столь ценной жидкости. «Ну ты даешь, Зак», — восхитился Чес, пришпилил его как бабочку. «Да уж, самое удивительное, что ни одно из заклинаний не сорвалось. То ли ко мне вернулась былая координация, то ли просто со страху, но все плетения вышли удивительно точными. Я до тебя доберусь», — зло крикнул вампир, тщетно пытаясь освободиться. Я обернулся, чтобы отыскать взглядом Алису, но она уже бежала к распростертому на земле Наиву. «Надеюсь, с ним все в порядке», — прохрипел Чес, проследив за моим взглядом, и погрозил кулаком вампиру. «А то мы тебя четвертуем, зубастый. Ишь, нападать на нас вздумал, я тебе покажу, как нужно уважать патруль». Чес разразился длинной тирадой, в которой подробно рассказывалось, что и как он сделает с вампиром в случае да в любом случае. Исянец был вынужден все это выслушивать, потому что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Вот теперь мы поговорим», — прервал я поток ругательств Чеза. «Ты плохо себя вел, дружок, но мы сейчас обсудим совсем другое. Расскажи нам о черной твари, какое вы имеете к ней отношение?» Вампир перестал делать попытки освободиться и удивленно уставился на меня. «Ты вообще о чем говоришь? Тварь, распространяющая паразитов», уже не очень уверенно повторил я. «Один из вас бегал по городу и собирал головы зараженных им людей, такой же наглый, как ты, в сером плаще, только ростом чуть пониже». «Хватит отнекиваться», — подхватил Чес. «Лучше отвечай на вопросы, а то мы можем разозлиться». Вампир задергался еще сильнее. «Вы совсем рехнулись?» «Да. Кроме меня в этом городишке сейчас охотятся всего два вампира из клана Сион, и оба они женского пола. Никому из нас даже в голову не придет коллекционировать головы людишек. А единственные твари и паразиты, которых я здесь видел, стоят сейчас передо мной». Мы с Чизом переглянулись. «И ты не в курсе того, что черная тварь с визжащими пальцами заражает паразитами крысы людей? Сумасшедшие!» — вскричал вампир. «Неужели теперь в ремесленники берут ненормальных? Или разум покинул вас уже после обучения?» «Да я тебя сейчас целиком в ледышку превращу», — пообещал ему Чес. Вампир оскалил клыки. «Лучше превратиться в ледышку, чем слушать ваш бред. Заткнись», — коротко велел я. «Повиси пока, а мы посовещаемся и решим, что с тобой делать». Периодически бросая подозрительные взгляды на вампира, вдруг сбежит. Мы с Чизом отошли к Алисе и Наиву. Викерс-младший уже полусидел на тротуаре, отбиваясь от первой помощи Алисы, заключавшейся в выдаче лечебных пощечин. «Да пришел я уже в себя, пришел», — вопил пострадавший. «Ты как, нормально?» — поинтересовался Чес, бросив насмешливый взгляд на вампиршу. «Или она тебя уже совсем измордовала?» Алиса одарила Чеза очень красноречивым взглядом, не сулившим моему рыжему другу ничего хорошего. «Сианец ударил его непростым эквивалентом воздушного кулака», — объяснила она. «Эта штука выбивает из человека все силы». Наив помотал головой. «Так то из человека, я же будущий ремесленник. Мне не полагается проявлять слабость». Он попытался подняться на ноги, но у него ничего не получилось. «Не полагается проявлять слабость, все-таки ему вредно читать все эти дурацкие книги. Отдохни», — посоветовала Алиса. «Скоро слабость пройдет немного. Ну, до дома с нашей помощью доберешься», — успокоила, — буркнул Викерс-младший. «Ладно, что будем с сеансом-то делать?» — спросил Чес. «Алиса, ты представляешь, он ничего не слышал ни о какой твари. Более того, тот гад, что держал меня вверх тормашками над мостовой, тоже не существует. Или же он вовсе не он, а она?» «Я слышала», — кивнула вампирша. «А вы уверены, что вампир не врет?» «Ах да, у нее же замечательный вампирский слух, кстати говоря, и у сеанца тоже. Пришлось мне на всякий случай прикрыть нас занавесом молчания, чтобы вампир не услышал ничего лишнего». Сеанец так ругался, не похоже, чтобы он врал, не согласился я. Алиса бросила на меня насмешливый взгляд. «Да брось, я удивляюсь твоей наивности. Вампиры могут сыграть что угодно, на то они и вампиры, игроки, актеры, с неуравновешенной психикой. Сейчас он может утверждать одно, потом совершенно другое». Чес расплылся в ехидной усмешке. «Но ведь ты, подружка, тоже вампир». «Я, совсем другое дело», — задрала нос Алиса. «Дневной клан гораздо ближе к людям, чем к вампирам. Вообще-то не к людям, а друидам. Между прочим, Алиса нам никогда не рассказывала о своем происхождении и истории дневного клана, так что у нее тоже есть от нас секреты. И не важно, что я об этом знаю даже больше, чем сама Алиса. Ладно, даже если он ничем не может нам помочь, его нельзя отпускать», — зло сказал Чес. «Он же убил того или ту жертву, в общем. Только тут я вспомнил о том, что в переулке все еще лежит жертва вампира. Он хоть жив, вампиры не убивают», — подал голос Наив. «Они всего лишь выпивают часть крови». «Значит, жертва жива?» — уточнил я. «Жива», — кивнула Алиса. «Вот только с вероятностью в 99% в этом переулке родился новый низший вампир. По-моему, если человек выжил, уже хорошо. А то, что он после этого стал не совсем человеком, дело десятое. Нужно сдать его страже», — уверенно сказал я. «Надеюсь, они знают, что делать с истинными вампирами. Я сильно сомневаюсь в способности их тюрьмы удержать такого ловкача». «Кстати, о ловкачах», — вскрикнул Чес. Смотрите, он пытается удрать. Вампир все еще был пришпилен к стене воздушными копьями, но с помощью заледенелой руки он уже успел частично освободиться. «А ну не дергайся!» — крикнул я. «Ах да, он же нас не слышит. Пойдем, разберемся с ним. Нужно привести Зубастого в транспортабельное состояние», — сказал я друзьям. «Как ты себе это представляешь?» — заинтересовался Чес. «Ой, смотри, он убегает». Одновременно с его криком раздался жуткий грохот. Вампир умудрился таки освободиться, да каким способом? Он не ломал воздушные копья, нет, просто вышиб стену, к которой его пришпилило. Мы подбежали к пролому, но было уже поздно, вампир сбежал. «Вот зараза!» — в сердцах вскричал Чес. «Прыткий какой! С вампирами нельзя ослаблять внимание!» — зло процедила Алиса. «Нужно было его сразу убить. Не так-то это просто. Одно дело уничтожать крыс или драться с тварью и совсем другое — совершить хладнокровное убийство». Неожиданно непонятно откуда до нас донесся крик. «Психи! Я вам это еще припомню!» Голос вампира доносился со всех сторон сразу, и поэтому угроза звучала зловеще вдвойне. «Обиделся?» — довольно протянул Чес. «Мы смогли обидеть вампира из боевого клана, ребята, да мы круты. Вампиры очень злопамятные существа», — сообщила нам Алиса. «Так что, Чес, зря ты радуешься. Теперь нам придется быть еще более осторожными». «Куда уж осторожнее», — хмыкнул я. «Давайте, что ли, посмотрим, как там укушенный». В переулке нас ждал еще один сюрприз. Укушенный оказался девушкой, довольно миловидной, между прочим. У вампира явно хороший вкус. Она лежала на земле без сознания, по ее шее тонкими ручейками стекала кровь. «А она не умрет от потери крови?» — озабоченно спросил я, аккуратно приподнимая ее голову и закрывая рукой рану на шее. «Вряд ли», — покачала головой Алиса, уже давно ставшая нашим главным специалистом по вампирам. «Не зря же говорят, что вампиры именно высасывают кровь. Они очень аккуратно прокусывают вену и высасывают из нее ценную жидкость. Кроме того, слюни вампиров помогают крови быстрее сворачиваться, так что через пару минут она вообще перестанет идти». Я взял девушку на руки и вынес из переулка. «Ну что, куда дальше? Опять возвращаться к Мелиссе?» — поморщился Чес. «Что-то мы к ней зачастили. Вообще-то этой девушке не нужна никакая помощь», — заметила Алиса, бросив на меня и девушку в моих руках очень странный взгляд. «Единственное, что мы можем сделать, это отнести ее домой. А завтра она проснется либо такой же, как и раньше, либо низшим вампиром, конечно. Иногда процесс превращения затягивается на пару дней, но это скорее редкость. Заражение вампиризмом – неконтролируемый процесс, который, прежде всего, происходит в душе». Я внимательно посмотрел в лицо жертве вампира. Темноволосая девушка, наверняка моложе нас на пару лет, была все еще без сознания. «Как бы только узнать, где она живет. Нужно привести ее в чувство», — охотно объяснила Алиса. «Давай я это сделаю, у меня уже есть опыт». Без каких-либо задних мыслей, я согласился. Как я мог забыть любимый способ Алисы приводить людей в чувство? «Эй, очнись!» Пара ударов элегантной, но почему-то очень тяжелой, ладошкой по щекам девушки, и вот она уже вовсю визжит и вырывается из моих рук. «Давай я ее успокою», — любезно предложила вампирша. «Нет уж», — пропыхтел я, пытаясь удержать девушку на руках. «Эй, хватит дергаться. Поставьте меня на ноги», — завизжала спасенная. Эту просьбу я выполнил с огромным удовольствием. Девушка вскочила на ночь и отбежала от нас на несколько шагов. «Вы кто, ослепла что ли?» — спросила Алиса. «Мы ремесленники. Ты смотри, как она уже привычно произносит эту фразу. Здесь, в приграничье, мы еще можем себе позволить маленькое вранье, но как бы случайно не проколоться по возвращению в академию, за такое могут и по шее надавать. А что вы тут делаете?» — уже немного спокойнее спросила девушка. «Тебя, дуру, от вампира спасаем», — охотно пояснил Чес. «Помнишь такого?» — темноволосая девушка вспомнила, ее глаза закатились, и произошла повторная потеря сознания. «Я ее не понесу», — сразу предупредил я. «Она мне и так синяков наставила». Алиса не удержалась и тихонько рассмеялась в кулачок. «Ясно», — вздохнул Чес. «Придется мне. Не думаю, что Наив достаточно пришел в себя. Эй!» Викерс-младший подорвался к девушке и бережно поднял ее с земли. «Ты же еще слишком слаб», — запротестовали мы. «Ничего, она легкая. К тому же, я, кажется, знаю, где она может жить». «Ага», — согласился Чес. «Судя по одежде и поведению, дорога нам в Золотой квартал. И как это я не обратил внимания? У нее довольно стильный красный костюм, приблизительно позапрошлого сезона Литы. Видимо, она из довольно богатой семьи. Надеюсь, по пути она очнется, вздохнул Чес. Не хочется всю ночь бродить в поисках ее дома. Самостоятельно искать дом спасенной девушки нам не пришлось. Вскоре она очнулась и, собравшись с мыслями, объяснила, куда ее отнести. Между прочим, из рук Наева она вырывалась не так активно, как из моих. Точнее, совсем не вырывалась, а когда мы проводили ее до дома, девушка даже поцеловала Викерса-младшего в щеку в знак благодарности. Причем нам с Чезом ничего подобного почему-то не досталось. Обидно, ведь мы спасли ее все вместе, а отблагодарили только Наева. Хоть бы спасибо что ли сказала. Так ведь нет, поцеловала огненного мальчика и убежала. Спрашивается, чего ж Наев ее всю дорогу тащил на руках, если она так запросто бегает. Весь обратный путь мы вовсю обсуждали стычку с вампиром. Знаете, задумчиво произнесла Алиса, мне кажется, это был очень молодой вампир. Да ладно, они же все молодо выглядят, не понял я. Вон, Кельмир по внешности чуть ли не моложе меня. Просто мы с ним слишком легко справились, пояснила вампирша. Если бы это был опытный вампир, то наша четверка ничего бы ему не сделала. Следующие десяток минут мы потратили на споры о нашей безусловной, на взгляд Чеза, силе. По его словам, наша слаженная команда, при желании, могла бы разобраться и с парочкой истинных вампиров. Алиса же напирала на скудность наших знаний, и я склонен был с ней согласиться. Ну, выучили несколько заклинаний, но куда нам до потомственных вампиров? При прочих равных вампир-долгожитель равноценен по силе высшему ремесленнику. Помимо споров о нашей невероятной в масштабах вселенной силе, Алиса нам прочитала очередную лекцию о вампирах. На этот раз мы узнали много нового о низших, зараженных вампиризмом посредством укуса. По ее словам, у каждого 50-го укушенного был шанс остаться человеком, а у остальных после укуса вампира начинался процесс изменения души. Она чернела, и очень быстро преображался и сам человек. Светлая энергия солнца становилась для него губительной, но были и небольшие преимущества. Он переставал стареть и даже молодел, застывая в промежутке между 18-30 годами. Кроме того, он получал неплохую реакцию и способность к регенерации. На этом все хорошее заканчивалось, и шли исключительно отрицательные эффекты. Прежде всего, это резкое ухудшение характера, степень которого зависела только от личных качеств человека, а также знаменитая жажда крови. Никаких психокинетических способностей низшие вампиры также не получали, оставаясь лишь жалкой пародией на истинных вампиров. Неожиданно к ее рассказу присоединился Наив и поведал нам об отношении к низшим вампирам в Крайдалле. Невилл уже как-то пытался объяснить всю противоречивость и неоднозначность положения низших в обществе. Родные семьи с зараженными поступали по-разному. Кто-то отказывался от таких родственников, а кто-то, наоборот, всячески старался помочь и сохранить их в семье. Правда, в большинстве случаев, вампиры сами уходили от родственников, предпочитая общество себе подобных. Жители города относились к недовампирам по-разному. Кто-то жалел, кто-то не любил, но, в любом случае, все старались держаться от них подальше. Стража постоянно сажала низших в тюрьму за беспорядки, но более серьезных провинностей за ними не числилось. Общество низших было довольно обособленным, и все вампиры следили друг за другом. Если кто-то творил совсем уж непотребные вещи, вроде убийства или еще чего, его сдавали стражи-соплеменники. Так они и жили, застыв где-то между положением изгоев и бедных родственников. Под чрезвычайно оптимистичные разговоры, мы подошли к теперь уже почти родному проклятому дому. Как это ни странно, все было тихо и спокойно, в пределах нормы. Не слишком тихо и не слишком спокойно, торговцы торговали, люди ходили мимо. Ничего подозрительного, даже удивительно как-то. Встретивший нас на пороге Даркин тоже не принес никаких плохих новостей. Это настораживало, честное слово. Мы ожидали чего угодно, но только не рассказы об успехах на поприще борьбы с несправедливостью. О крысах и твари они ничего не слышали, и никаких непонятных убийств за день не происходило, возможно, потому что тварь сегодня отрывалась на золотом квартале, жители которого не слишком афишируют свою личную жизнь. А что может быть более личным, чем смерть родственников? Скорее всего, они сами захотят найти убийц или наймут кого-нибудь интересно. Кого? Даркин отправился домой, оставив дежурить в проклятом доме двух низших вампиров, а мы с трудом добрались до второго этажа и разбрелись по своим комнатам. Вялое пожелание доброй ночи и стук захлопнутых дверей. У меня даже не возникло ни малейшего желания принять душ, что было поистине удивительно. В изнеможении рухнув на кровать, я закрыл глаза и попытался расслабиться. Облегченный вариант вечерней медитации, проводимый по вечерам в медитативном зале Академии, не принес никакого облегчения. Все тело ныло и чувствовалась какая-то внутренняя опустошенность. Спустя какое-то время, я не выдержал и взялся за чтение дневника. Совершенно случайно я открыл его на последней странице. Короткая надпись на форзаце дневника моментально привлекла мое внимание. Для поиска интересующих тебя сведений используй этот форзац, просто напиши на его поверхности тонкой энергетической линией ключевое слово, и дневник откроется на нужной странице. Таким же образом можно оставлять закладки на отдельных страницах. А вообще, тебе нужно было заглянуть в конец дневника с самого начала, это бы значительно облегчило тебе жизнь. Надо же, всю расслабленность как ветром сдуло. Получается, в дневник встроена магическая система поиска, а я и не знал. Трудно было с самого начала о ней написать, спрятал на самой последней странице. Так попробуем создать тонкую энергетическую линию. С некоторых пор это не так уж и просто. Значит, пишем. Фонтан судьбы. Спустя час неудачных попыток создать по-настоящему тонкий энергетический узор, я все-таки вывел необходимую мне фразу. Дневник сам собой открылся где-то в середине. Что я могу рассказать о фонтане судьбы? Ничего, и очень многое. Этот артефакт достался людям в подарок от драконов. Вроде бы за то, что один из нас спас их детеныша. По другой легенде все обстояло совсем наоборот. Фонтан – это проклятие, которое наложили на род людской драконы за смерть своего сородича. Конечно, обе легенды – полный бред. Даже мой наполовину свихнувшийся разум не может представить ситуацию, в которой человек может спасти дракона и уж тем более убить. Так что происхождение фонтана все еще остается для меня загадкой. Что касается его свойств, то они почти наверняка напрямую связаны с судьбой. Все источники твердят об одном. Фонтан может изменить судьбу человека в ту или иную сторону. Каким образом? Я не имею ни малейшего представления, потому что для использования магии фонтана требуется заклинание на языке драконов. За всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, знавшего этот язык, а уж о заклинаниях и говорить нечего. Мне этот артефакт достался вместе с домом, и я не имею ни малейшего представления, откуда он тут взялся. Однако кое-что о нем я все-таки смог узнать. Энергетические узоры на фонтане слишком сложны даже для меня. Кроме того, они местами исчезают в других мирах, я не могу объяснить почему, но я просто знаю это. Именно поэтому фонтан нельзя сдвинуть с места и перенести куда-либо. Вполне возможно, что он гораздо старее самого дома, и само здание было зачем-то построено вокруг него. О самом фонтане судьбы я не могу сказать ничего, зато воду из него я смог исследовать самым тщательным образом. И вот что я выяснил. Она имеет удивительнейшие свойства гипнозащиты и снятия гипноза. Достаточно окунуть голову загипнотизированного человека в фонтан, и гипноза как не бывало. Кроме того, после этого действия человек не будет поддаваться гипнозу еще несколько суток. Единственный минус всего этого – вне фонтана судьбы вода тут же теряет свои чудесные свойства. Вот такой он странный, этот артефакт. Каждый раз, проходя мимо него, я чувствую всем своим существом его силу. Но как им воспользоваться? Кто знает, может быть, когда-нибудь ты откроешь его тайну. Ведь мы с тобой люди судьбы, и этот фонтан наверняка имеет к нам самое прямое отношение. Действие 5. Сперва я решил, что мне наконец-то приснился самый обычный сон. Ведь в первый раз за все время я видел в нем самого себя. Но очень быстро откуда-то из глубины души пришло четкое понимание того, что я вновь ошибся. Это было очередное видение, а его содержание полностью подтвердило мои ощущения. Я спустился со второго этажа проклятого дома в холл и присел на бортик миниатюрного бассейна. Медленно опустил пальцы правой руки в воду, потом немного подумал и наклонился к зеркальной поверхности фонтана судьбы, окунув в него лицо. «Ну вот, сейчас я упаду в фонтан», — логично предположил я. «А нет». Я поднялся на ноги и внимательно посмотрел на скульптуру дракона. По моему лицу стекали капли воды. Как странно, я одновременно ощущал их своей кожей и видел со стороны. Где-то совсем рядом раздалось тихое пение. Нет, это я сам начал петь. Причем на совершенно незнакомом мне языке. Очень красивая, тихая и мягкая мелодия будто обволакивала мое сознание. Под нее хотелось танцевать, и он затанцевал. Дракон на фонтане медленно расправил свои крылья и закружился в странном завораживающем танце. Он подпрыгивал, крутился волчком и даже дергал тоненькими лапками в такт мелодии. В один момент миниатюрный дракончик подпрыгнул особенно высоко, расправил крылья и спланировал ко мне на плечо. Следующая часть песни исполнялась в два голоса. Дракончик подпевал мне на странном чирикающем языке. Я был уверен, что это именно язык, а не простое глупое птичье чириканье. По окончанию песни я бережно снял дракончика с плеча, подошел к фонтану и перешагнул через бортик. Бережно поставив дракончика на постамент, я закрыл глаза и медленно осел в воду. Дракончик еще немного повозился, устраиваясь поудобнее на постаменте, и застыл. Утром я проснулся от радостных криков Чеза. Он кричал так громко, что наверняка перебудил добрую половину города. Открыв глаза, я некоторое время собирался с мыслями, переваривая последнее видение. Вопрос о его реальности даже не рассматривался. Я был совершенно точно уверен, что все это было на самом деле. Более того, та песня на незнакомом языке засела в моей голове так же, как это всегда происходило с песнями из другого мира. Мне не требовалось напрягаться, чтобы хоть прямо сейчас воспроизвести ее от начала и до конца. Мелодия была действительно очень интересная, такое не забывается. А как кружился в танце дракончик с фонтана? Удивительно, это я его пробудил, этой самой песней. Вот только откуда я ее узнал? Окунув лицо в фонтан, я будто отключился, и моим телом завладел кто-то другой. Иного объяснения я просто не вижу. В дневнике сумасшедшего ремесленника было упоминание каких-то забытых заклинаний, да и бывший библиотекарь тоже говорил о чем-то подобном. Выходит, я смог каким-то образом воспроизвести это заклинание, и что это дало? Я не думаю, что все свойства таинственного фонтана судьбы сводятся к оживающему дракончику. Скорее всего, это просто дополнение или одно из проявлений его магии. И в раскрытии этой тайны мне уж точно никто помочь не сможет, раз даже сам бывший хозяин проклятого дома ничего об этом не знал. Снизу вновь послышались крики Чеза. Я временно отвлекся от мыслей о видении и попытался понять, что же могло так обрадовать моего друга. До поступления в академию Чеза в этой жизни волновало всего три вещи: ремесло, девушки и деньги. Ремеслом нас уже не удивишь, девушка у него вроде бы как уже есть, во всяком случае, он так искренне считает, остаются только деньги. Неужели пришел ответ из академии? Я неторопливо оделся, постоянно мысленно возвращаясь к видению, и спустился вниз. В холле вовсю бесновался мой рыжий друг. «Я сделал это!» — крикнул он мне вместо приветствия, потрясая скомканным белым конвертом. «Кричать-то так зачем?» — поморщился я. Получил ответ из казначейства, не просто ответ, ответище. Чес аж подпрыгивал на месте от нетерпения. Мне уже даже стало интересно, что же такое ему ответили. И само главное, где деньги-то? В банке. Чес посмотрел на меня как на умалишенного. А ты думал, они нам мешок монет пришлют? Ну, если честно, именно так я и думал. Да и не знал я, что в Крайдалле есть такое достижение цивилизации, как банк. И на какую сумму нам прислали чек, догадайся. Чес спрятал конверт за спину. Можно подумать, я умею видеть сквозь бумагу, чего прятать-то? Тебе что, ответить сложно? Ну, хотя бы предположи. Я начал злиться. Не беси меня. Ладно, неожиданно легко сдался Чес и очень веско произнес. Нам прислали вполне достаточно. Да я уже сам как-то догадался. Стал бы ты просто так с ума сходить. Сколько? 1000 империалов. Совсем неплохо. Если учесть, что в приграничье империалы стоят почти в два раза дороже, чем в столице. Те же низшие вампиры у нас на жаловании в 3 империала в неделю. Так что, пока продержимся. Только чего Чес-то так радуется? Не такая уж и гигантская сумма. Радуешься, что, наконец, подарок девушке купишь? Неожиданно догадался я. Дурак, буркнул мой друг, мигом растеряв все хорошее настроение. Какой к дракону подарок? Ты же хотел, удивленно начал я, но Чес меня перебил. Нам нужно заплатить вампирам, а у нас их, между прочим, уже 20 состоит на жаловании. Потом необходимо заплатить друидам за лечение. Друидам-то зачем? Не понял я. Они же нас вроде бы бесплатно лечат. Я точно помню, что Мелиссия говорила о чем-то подобном. Нас, может быть, но вчера им пришлось лечить еще 4 вампиров. Да и мало ли, сколько еще придется дружба дружбой, а наглеть не стоит. Чес явно уже успел обо всем подумать, потому что перечислял расходы без единой запинки. Заработная плата вампиров на пару месяцев вперед, лечение у друидов, питание, оплата услуг местного техномага, мелкие расходы мы в нуле. А Крайдолута, оказывается, не такой уж и дешевый город. Так чего же ты тогда радуешься, раз мы в нуле? Резонно спросил я друга. А ты подумай, что бы было, если бы нам вообще не прислали этих денег. Я послушно подумал и оценил. Ура, нам прислали деньги. Со второго этажа раздался раздраженный крик Алисы. Чего орете? Вампирша стояла на самой верхней ступеньке и смотрела на нас свысока, как в прямом, так и в переносном смысле. Нам деньги прислали, пояснил я. Алиса очень выразительно, как умеет делать только она, повертела пальцем у виска. Я уже догадалась. Хватит орать. Мы с Чизом в два голоса объяснили вампирше причину нашей радости. Кричать вместе с нами она, конечно, не стала, но смысл уловила. Отлично, сдержанно согласилась она. Теперь мы можем подумать о более важных проблемах. Вы в курсе, что этой ночью на проклятый дом никто не нападал? Чес с разбегу рухнул в кресло и закинул ноги на стол. Так это же хорошо, нет? Нет, коротко ответила Алиса и пояснила. Если крысы не нападали на нас, то они могли нападать на простых людей или еще на кого-нибудь. А, может быть, они все сдохли при попытке нападения на проклятый дом и общину друидов еще в прошлую ночь, предположил я. Да и мы с Невилом, между прочим, убили не одну сотню серых гадов. Алиса села в кресло напротив Чиза, а я как-то автоматически пристроился рядом с ней.